Аудиокнига издательства «Синбад». «Эшколь-Нево. Тоска по дому». Перевод с иврита Виктора Радуцкого. Читают Маргарита Кумыш и Юрий Романов. Моим родителям. Пролог. В конце концов, он вытащил всю оставшуюся мебель на улицу. Приятель должен был подогнать пикап и забрать ее. А тем временем он ждал. Уселся на кушетку, очистил засохший апельсин, погрыз корку. Сосед мыл машину, с особой тщательностью поливая бампер. В детстве, вспомнилось ему, он, разглядывая стекавшие с машин потоки воды, стремился определить, какой из них первым достигнет земли. Он посмотрел на часы. 1:45. Приятель уже опаздывает на 20 минут. На него это не похоже. Возможно, стоит пока что расставить мебель так, как она стояла в гостиной, а может быть и нет. Женщина, которой он однажды помог донести пакеты из продуктовой лавки, прошла между кушетками, посмотрела на него долгим взглядом и улыбнулась. Другая женщина, зацепившись ногой за тумбочку, проворчала: «Загородил весь тротуар».